Глава 90. Манона сползла на каменный пол парапета и замерла. С нею пытались заговорить, но она не слышала. Ее трогали за плечо, она не чувствовала. Холода Манона тоже не ощущала. Завершив короткий путь по змеиному небу, скрылось солнце. Манона вытянулась на камнях, прислонившись к стене. Проснувшись, она увидела знакомое перепончатое крыло, заслонившее ее от холода. Абрухас посапывал, согревая ее своим дыханием. В голове Маноны не было слов, только звенящая тишина. Она встала, осторожно сдвинув драконье крыло. Рассвело. Там, где вчера стояла ведьмина башня и кипело сражение, осталась лишь выжженная земля. Армия Марата отошла далеко от Оринфа. Крепостные стены и сам город выстояли. Манон разбудил Абрухаса. Летать он пока не мог, и потому они двинулись пешком. Спустились по лестницам с парапета, вышли из ворот замка в город. Манона не замечала, что следом за ней шли люди, и их становилось все больше. Восходящее солнце золотило городские улицы, захламленные в пятнах и полосах крови. Лицо Манона не ощущало солнечного тепла. Она вышла из города, через южные ворота, даже не обратив внимания, что их кто-то открыл. Абрухас распихивал мордой лапами трупы валкских солдат, очищая дорогу хозяйке и тем, кто шел за ними. В душе Маноны и на равнине было одинаково. Тихо. Тихо и пусто. Не останавливаясь, она шла по вчерашнему полю битвы, пока не добралась до самой середины черного круга. Никаких следов башни и тех, кто вчера толпился вокруг. Даже камни расплавились. И никаких следов отряда 13 и их храбрых, благородных драконов. Манона упала на колени. Мягкие, будто снег хлопья пепла взлетели в воздух, прилипли к ее мокрому от слез лицу. Абрухас лег рядом, обвив хозяйку хвостом. Манона склонилась к земле и зарыдала. Оглянись она сейчас, увидела бы Гленис, Бранвену и Петару Синекровную. Позади ведьм стояли Эдион, Лиссандра и Рен Ручейник. За их спинами замерли принц Галан, капитан Руль, Ансель из Вереского утеса, Илиас и Фейская знать. Оглянись Манона сейчас, она бы увидела в их руках живые белые цветы. И где они только раздобыли цветы в самый разгар зимы? Оглянись она, увидела бы длинную процессию, растянувшуюся до самых южных ворот. В этой процессии люди шли бок о бок с крошанками и железнозубами. И цель у всех была одна – почтить память отряда 13. Но Манона не оглядывалась, не поднимала головы, не видела, как пришедшие вместе с нею начали опускать белые цветки на выжженную, политую кровью землю. Не видела слез, павших в пепел. Все делалось молча. Молчали и горожане, подходившие к месту вчерашнего подвига. Цветов у них было мало, но многие принесли камешки, которые тоже стали опускать в пепел. Люди несли то, что годилось в качестве приношения. Так продолжалось, пока на месте взрыва не вырос своеобразный сад. Гленис задержалась дольше всех. Когда они с Маноной остались вдвоем на притихшей равнине, прабабушка коснулась ее плеча и тихо сказала: «Будь мостом, будь светом, когда железо расплавится, когда на полях, политых кровью, вырастут цветы, пусть земля будет свидетельницей возвращения на родину». Манона не слышала и этих слов. Она не заметила, как Гленис повернулась и пошла обратно в город. Долго еще оставалась Манона на затихшем поле битвы, рядом с верным Абрухасом, словно ей хотелось еще какое-то время побыть рядом с отрядом 13. А далеко отсюда, за заснеженными горами, на бесплодной равнине, у развалин некогда великого города расцвел цветок.